Как я понял со слов Винсента Д'Амброзио, было уже поздно. Это случилось в тот вечер, когда она собиралась на свидание с человеком по имени Чарльз Норт. И хотя он не пришел, я все равно уверена, что ее смерть как-то связана с объявлениями о знакомствах. Если вы уверены в этом, почему сами до сих пор отвечаете на них? Потому что я хочу найти этого человека. Он нахмурился, но не проронил ни слова. Они оба изучали меню и остановили свой выбор на рыбе по-дуврски. За едой Нэш старался говорить о чем угодно, но только не о гибели Эрин. Он рассказал о себе. Мой отец разбогател на пластмассе, буквально делал из нее деньги. Потом купил в Бриджуотере чудовищный дом с претензией на стиль. Он был милым, простым человеком, и каждый раз, когда я думаю, зачем нам троим нужен был дом из 20 комнат, я вспоминаю, как он бывал горд, когда показывал его гостям. Он коснулся своего развода. Я женился через неделю после выпуска. Это была большая ошибка для нас обоих. Дело было не в деньгах, но занятия медициной, особенно продолжительное изучение психологии, тяжелый и неблагодарный труд. У нас не хватало времени друг для друга. Через 4 года она не выдержала. Сейчас Шерил живет в Чикаго, у нее 3 детей. Настала очередь Дарси. Она осторожно обошла тему родителей, не назвав их имен, и перескочила к рассказу о том, как бросила работу в рекламном агентстве и открыла свою контору по дизайну интерьеров. Однажды кто-то сказал, что я новая версия фирмы «Стэнфорд и сын». Наверное, в этом есть доля истины, но мне нравится. Ей вспомнилась комната, которую она оформляла для 16-летней девочки, попавшей в аварию.